как только для этого можно было сгруппировать войска на одном участке своих границ, если соседнее государство тебе угрожало хоть чем-либо, а тут никаких угроз не было, или же все-таки были. «Мой император, меня больше интересует кое-что другое», глубокомысленно, словно задумавшись над своими будущими словами, нахмурился великий герцог Курас. «Меня больше интересует то, по какой причине чрезвычайный и полномочный посол королевства Найру не хочет нам сообщить о том, что в тех землях у них были какие-то военные учения. Ведь все то, что там произошло, вполне может быть результатом этих самых учений. Ведь вы для какой-то надобности собирали там войска, может быть, посол не знает об этом, но зачем же тогда просить у кого-то о помощи? Ведь у вас там были собраны ваши войска, даже гвардия присутствовала. Естественно, что империя Рикон, заранее зная о том, что королевство является добрым соседом для нас, не восприняла это перемещение войск как угрозу. Ведь это же были учения, правильно я понимаю, посол? Перепуганному послу не оставалось ничего другого, как подтвердить странную и очень наивную догадку великого герцога. Да, действительно, у них там проходили военные учения, ведь только поэтому империя не стала бы как-то агрессивно реагировать на перемещение войск своих соседей. Посол так яростно доказывал это, что император Ларук с большим трудом сдержал насмешку. Все-таки все предсказания молодого дворянина сбылись. Королевство Найру действительно не смогло обратиться ни к кому за помощью. Им пришлось обратиться к своим будущим врагам, к империи Рикон. Но империя тоже не могла сейчас послать свои войска на их территорию, ведь они ожидали со дня на день нападения орков. Пограничная стража с границы великого герцогства Курас уже обратила внимание на то, что в степях появились довольно многочисленные костры. Дым от этих костров и свечение огней ночью было далеко заметно, поэтому становилось понятно, что орки готовятся к войне. Поэтому никаком перемещении войск на данный момент и речи быть не могло. Единственное, на что могли сейчас уповать соседи, так это на то, что император позволит им нанять наемников на территории империи, а также обратиться за помощью в гильдию магов и гильдию охотников за нечистью. Задавая хитрые и запутанные вопросы, великий герцог все-таки вынудил этого дворянина проговориться о том, что их армия понесла огромные потери при столкновении с этими тварями. Но на вопрос о том, что может быть сама их армия виновата в том, что эти твари появились, посол так ничего вразумительного и не ответил. Ну что ж, если у наших соседей возникли такие глобальные проблемы, почему бы им не помочь? Задумчиво проговорил император Ларук, но, заметив воспрянувшего было духом посла, решил тут же его осадить. «Так уж и быть, мы согласны разрешить вашему королевству нанять отряды наемников на территории империи. Кроме того, мы разрешаем вашему государству обратиться за помощью в гильдию магов и гильдию охотников за нечистью. Надеюсь, что ваш правитель отнесется к этому разрешению с пониманием, а значит, и никаких конфликтов по оплате с ними не будет. Но император, мой король надеялся на взаимопонимание с вашей стороны». Внезапно закашлившийся посол тут же попытался исправить ситуацию, которая заходила совершенно не в ту сторону, на которую надеялся его король. «Харун Благословенный надеялся на то, что вы, как равные ему, сами и поможете, и пошлете своим указом всю необходимую помощь. Ведь вы же не хуже нас знаете, как могут затянуть исполнение приказа различные клерки и деловоды. А каждый день промедления – это сотни, если не тысячи новых жертв среди населения королевства. Неужели вы не хотите помочь людям избежать этой напасти? Эти твари могут в любой момент перейти границу империи Рикон и напасть на вашу землю. Кто тогда поможет вам? Ну, наверное, нам помогут те, кто помог нам 3 года назад, когда в наших северных провинциях был прорыв нечисти». Нахмурился император, демонстрируя свое явное недовольство поведением наглого посла. «Почему-то, тогда нам помогали кто угодно, но не ваше королевство. Кроме того, неужели вы сейчас мне угрожаете? Если вы хотите сказать, что твари могут перейти нашу границу, то я воспринимаю это как прямую угрозу с вашей стороны целостности моего государства. Подумайте, как следует, посол. Неужели вы хотите объявить войну империи из-за собственных ошибок? Теперь я уверен в том, что эти твари появились на ваших землях не просто так. Скорее всего, это результат тех самых ваших военных учений. Почему-то мне кажется, что ваши маги могли совершить какую-нибудь смертельную ошибку, и как результат, выпустить на белый свет целую стаю подобных существ. Вы даже не объяснили мне о том, что это за твари, и какую угрозу они могут нести нашему государству. И после этого, вы смеете настаивать на какой-то помощи? Для начала, мне хотелось бы узнать, по какой причине вы проводили те учения возле границы с империей Рикон, и при этом не сообщили нам об этом. Неужели вы хотели, что для нас был неприятный сюрприз? А вы знаете о том, почему так многие делают? Обычно так делают перед началом войны. Вы хотели объявить войну империи? Кроме того, мне хотелось бы уточнить у вас маленькую вещь. Почему ваш король не обратился за помощью к другим королям, которые граничат своими территориями с землями вашего королевства? Ведь, насколько мне известно, двое из них даже приходятся вам какими-то родственниками. Почему же эти короли отказали вам в помощи? Если вы думаете, что мы не знаем о том, как послы вашего королевства старательно ездили в соседние государства пару недель назад, то сильно ошибаетесь. Слишком заметны подобные перемещения, особенно чрезвычайных и уполномоченных послов. Может быть, вы мне объясните еще и эту странность? Пока вы не дадите мне внятных и нормальных объяснений, ни о какой помощи для вашего государства и речи быть не может. Если вы недовольны теми разрешениями, которые я вам предоставил, то можете отправляться к своему королю. При этом пусть он сам объяснит мне то, что произошло на границе с империей. Все то, что делало королевство Найру, очень сильно напоминает враждебные действия. Вы секретно собрали мощный военный кулак на наших границах и сообщили нам об этом только тогда, когда то, что вы там делали, вырвалось у вас из-под контроля. А теперь, вы пришли к нам же за помощью. В данном случае, вы можете передать своему королю только то, что империя может помочь, но только на общих основаниях. Я не собираюсь отдавать указы своим гильдиям, чтобы они тратили свои ресурсы и губили своих людей, защищая территорию тех, кто наверняка надеялся застать нас врасплох. Может быть, вы мне объясните, как же так все совпало, что войска на вашей границе оказались одновременно с группировкой орков, которые также намереваются по какой-то причине, видимо, зайти совершенно случайно на земли империи? Растерявшийся посол мог только качать головой. Ответов у него не было. После того, как император Ларук задал все эти вопросы, он повелительным жестом отправил этого посла обратно в королевство. Видимо, у короля Харуна Благословенного действительно не оставалось никакого выбора. Как и говорил молодой дворянин, их королевство оказалось в кольце. Сначала они сами желали этого, но когда столкнулись с бедой, оказалось, что их проработанный план действует сейчас против них самих. А своими вопросами император дал понять им то, что он крайне разъярен тем, что они пытались сделать возле его границ втайне от него. Но главная хитрость всего происходящего в императорском зале заключалась именно в том, что своими вопросами император подвел всех присутствующих послов других государств к вопросу о том, что все то, что произошло на территории королевства Найру, произошло именно по их собственной вине. Ведь они только что заявили о том, что проводили там какие-то учения. Во время учения обычно испытывают какое-либо оборудование или какие-нибудь артефакты, которые потом можно использовать во время войны против врага. В данном случае все очень хорошо сходилось на том, что королевство Найру попыталось использовать какое-то магическое существо, чтобы его потом направить на территорию противника. Учитывая то, какие ресурсы до сих пор тратит империя Рикон на борьбу с последствиями прорыва нечисти в северных провинциях, король вполне мог предпринять подобный шаг. Ведь для империи ничего удивительного в том, что на их территории неизвестно откуда появились бы какие-нибудь магические твари, не было. Естественно, что никто бы не стал задавать лишних вопросов, а тут же бы постарались с ними справиться. Но, видимо, у королевства пошло что-то не так. Что именно не так пошло у них, император Ларук и великий герцог Курра знали превосходно. Но в данном случае они абсолютно не намеревались это афишировать. Достаточно было того, что теперь об этих испытаниях от посла королевства слышали и все остальные послы. Соответственно, как-либо отмыться от всего происходящего королевство Найру просто не сможет. Ну как мы их умыли, мой друг? Император весело рассмеялся, когда вошел в собственный кабинет, после этого необычного приема послов с территории королевства Найру. Я едва сдержался, чтобы не засмеяться, когда этот посол принялся угрожать мне тем, что эти твари перейдут границу империи. Вся загвоздка в том, что если бы это было возможно, то мы бы уже об этом знали. Ведь твари наверняка бы попытались уже проникнуть на нашу территорию. Да, честно говоря, я именно этого и опасался. Великий герцог устало присел в кресло, и взял привычный кубок с вином. Но, как я уже говорил, граф Гранур, как всегда, выполнил задание великолепно. И теперь, после того, как вы, мой император, обвинили королевство Найру в каких-то экспериментах, ни у кого не возникнет мысли о том, что это мы виноваты в произошедшем на их землях. И благодаря этому, мы теперь можем спокойно диктовать свои условия королевству. Даже если мы захотим забрать у них какую-то часть земель, их королю не останется ничего другого, как согласиться с этим. Это все так. Радостно выдохнув, император Ларук сел в свое кресло и точно так же взялся за кубок с вином. Нет, ну какие же наглецы. Вот подавай им нашу армию, которая будет уничтожать эту нечисть, и все тут. И при этом, даже сами не хотят объяснить, куда же делась их армия. Разве это не выглядит глупо? Ведь любой маломальски уважающий себя правитель, в первую очередь поинтересовался бы тем, куда они дели свою собственную армию. Если они согласны пустить на свою землю армию чужого государства, то любой политик почувствует здесь какие-то подвохи. Да, мой император, вы в данном случае абсолютно правы. Сделав глоток вина, герцог задумчиво поставил кубок на столик, после чего посмотрел на карту империи. Кроме того, мы не собираемся давать им свою армию, ведь она нам нужна сейчас на границе с ордой орков. Кстати, а что там сейчас происходит? Также сделав один глоток, император отставил свой кубок в сторону. Мне хотелось бы знать то, что там происходит в подробностях. Есть ли какая-нибудь информация об активности со стороны орков, или же все-таки мы зря беспокоились? Нет, мой император, наше беспокойство не было беспочвенным. Великий герцог быстро встал и подошел к карте, чтобы показать императору то, что ему сообщили его агенты. Вот здесь, здесь и здесь мои лазутчики заметили большое количество костров. Судя по всему, это лагерь войска орков. Вся проблема в том, что даже и магические плетения дальнего зрения не смогли обнаружить здесь каких-либо повозок или же стойбищ. А значит, там находятся именно воины, которые ждут приказа к нападению. Я так мыслю, что вожди орков колеблются из-за того, что обнаружили группировку наших войск. Что я в данном случае могу сказать? Их лазутчики всегда были лучше наших. А значит, они уже успели обратить внимание на то, что происходит на наших территориях. Естественно, что они сталкиваться в самом начале похода с таким войском не собираются. Ведь понеся большие потери в первое же время, они не смогут добиться каких-либо больших результатов. А значит, сейчас скорее всего решают про новое направление удара. К границе они близко не приближаются. А зная орков, я уверен в том, что сейчас бы на границе мои стражники не могли бы спокойно проехать даже нескольких десятков шагов, чтобы не напороться на какую-нибудь стрелу, выпущенную одним из их лазутчиков. Они обычно так делали перед попыткой вторжения. Выбивали пограничную стражу, заставляя воинов сидеть в крепости, чтобы они не успели вовремя отреагировать на появление крупного отряда. В данном случае, ничего подобного не происходит. А значит, эти гиганты скорее всего пытаются решить, куда им идти. Естественно, что при попытке перемещения их так называемых стойбищ, мои агенты тут же свяжутся с генералами наших войск. Согласно вашего приказа, войска должны немедленно начать передислокацию вдоль границы, в том самом направлении, куда двинутся войска орков. Это обычная предосторожность. И таким образом мы убедимся в том, что орки не пойдут на территорию империи. Значит, все пока что идет по нашему плану. Император Ларук задумчиво посмотрел за перемещением указки, с помощью которой великий герцог Курас показывал ему диспозицию войск империи Рикон, а также и предполагаемую диспозицию войск орков. Хотелось бы, чтобы и дальше все шло так, как мы запланировали. По крайней мере, со стороны королевства Найру, все идет именно так, как и предупреждал нас граф. Да, мой император, в данном случае этот молодой дворянин оказался абсолютно прав. Положив указку на ее место, великий герцог снова вернулся в свое кресло и поднял свой кубок. Иногда, честно говоря, я даже теряюсь в догадках о том, откуда у этого парня такие хитрости и коварства. Ведь он буквально на наших глазах сумел дважды обвести вокруг пальца великого князя эльфов. А теперь, буквально за пару дней сумел испортить ту самую головоломку, которую нам старательно готовили в королевстве Найру. Главное, чего я понять не могу, так это того, как им удалось договориться с орками о совместном ударе по империи. Как бы у них это ни получилось, теперь это не поможет. Отмахнулся от подозрений своего друга император, делая очередной глоток вина. Главное в том, что орки подобного обмана с их стороны им не простят, и теперь о каких-либо отношениях с ними королевству Найру лучше просто забыть. Ведь благодаря им орки едва не попали в ловушку, столкнувшись с нашими войсками. Естественно, что в данном случае им было бы очень невыгодно нападать на территорию, где их уже ждут. Ведь вся сила орков заключается именно в мобильности их войск, а также в неожиданности удара. Сами по себе при столкновении больших массивов войск, они не получат особого перевеса. Да, у них тоже есть шаманы, но для того, чтобы шаманы могли применить свои умения и знания, им нужны время и определенные ритуалы. А ничего подобного им позволять на территории империи я не собираюсь. Соответственно, какого-либо приоритета при столкновении у них не будет. Да, орки сами по себе очень сильные воины, но даже в этом случае их потери будут ужасны, ведь прежде чем они приблизятся к нашим войскам, ряды их будут сильно прорежены магическими плетениями наших магов, тем более, что туда же выдвинулся отряд гвардии, вооруженный боевыми жезлами. Шквальный огонь фаерболами может спокойно уничтожить атакующую волну орков. Естественно, что они в результате не только растеряются, но могут даже и отступить. Конечно, орки об этом пока даже не догадываются. Но сам факт того, что это вторжение может обойтись им большой кровью, наверняка заставил их вождей очень сильно задуматься о целесообразности подобного действия в отношении империи. «Надеюсь, что вы правы, мой император», — задумчиво пригубил вино из своего кубка великий герцог, и снова метнул в сторону императора быстрый взгляд. «Но сейчас я бы хотел узнать по поводу того, чем сейчас может заниматься наш общий знакомый, ведь у него есть еще минимум месяц до второго учебного семестра. Где сейчас бродит граф Гранур?» «Ну, по имеющейся у меня информации, он опять отправился в проклятую пустошь». Усмехнувшись, император Ларук пожал плечами на такой недвусмысленный интерес со стороны великого герцога. Видимо, он решил еще немного подзаработать, прежде чем начнет полноценную учебу. Хотя, честно говоря, я не могу этого понять. У него в своем распоряжении имеются такие деньги, которых, судя по всему, может и не быть даже в императорской казне. Сам факт того, что он нам продемонстрировал подобную информацию, говорит о повышенном доверии с его стороны. А значит, он действительно намеревается захватить соседние земли дворян, которые посмели ему угрожать. Ну, зная его характер, я этому не удивлен. Задумчиво хмыкнул великий герцог Курас, отставляя в сторону пустой кубок, и пытаясь, видимо, что-то свести в своих умозаключениях. Но я не понимаю того, по какой причине он до сих пор не обратился к наемникам. Неужели он так уверен в своих силах? Ведь его враги уже не только начали собирать и усиливать свои отряды, но также и наняли 4 отряда наемников, известных своей кровожадностью. Что он будет делать в этом случае, если столкнется с этой армией в прямом столкновении? Что он будет в таком случае делать, я сказать тебе не могу. Криво усмехнулся в ответ император, откидываясь на спинку своего кресла. Могу тебе сказать только то, что если это и произойдет, то его врагов ожидают просто невероятно смертельные сюрпризы. Ты, надеюсь, не забыл о том, что этот парень довольно ловко управляется с темными артефактами. Ведь он может попытаться применить такое искусство и против этих своих врагов, тем более, если он умеет даже выставлять этим монстрам границы их территорий, которые они должны терроризировать. Уже только это заставило бы меня очень сильно переживать. Ведь мне не хочется, чтобы на территории империи творилось один демон знает что. Я, конечно, предупрежу его о недопустимости подобных действий, но что-то мне подсказывает, что подобных сюрпризов он делать не будет. Но я не уверен в том, что у него нет в запасе еще каких-нибудь фокусов. В том-то и дело, мой император, в том-то и дело. Задумчиво вздохнул великий герцог, медленно вставая со своего кресла, давая таким образом императору понять, что ему нужно отправиться куда-то по своим делам. Этот молодой дворянин настолько непредсказуем, что я даже не могу себе представить следующих результатов развития событий. То, что у этого графа Кризан нет никаких шансов, я уже понял. Кроме того, мои агенты обратили внимание на странное поведение этих дворян. Они словно что-то скрывают, и это что-то находится на их землях. С чем это может быть связано, я даже не знаю. Но факт остается фактом. Они своей скрытностью привлекли внимание к себе графа Гранур, а этот парень буквально копчиком чувствует какую-то угрозу империи, и тут же старается ее ликвидировать. Честно говоря, мой император, мне даже страшно подумать о том, что я могу какими-нибудь своими действиями привлечь его внимание к своей территории. Ведь в один прекрасный день я могу проснуться где-нибудь в казематах, в магических цепях, и выяснить то, что я являюсь каким-нибудь заговорщиком. Честно говоря, это мой один из самых страшных кошмаров, который снился мне за последнее время. «Неужели у тебя совесть в чем-то нечиста?» — рассмеялся в ответ на его реакцию в отношении молодого дворянина император. «Ведь если ты не замышлял против него ничего, то и бояться тебе нечего. Этот парень умеет быть лояльным к тому, кто лоялен к нему. Тебе бы пора это давно уже усвоить. Кроме того, на твоем месте я бы поторопился. Как я тебе уже и говорил, как только великий князь Нурат откровенно и открыто сделает ему свое предложение, то мне не останется ничего другого, как поддержать своего союзника. Так что, подумай об этом». Последние слова император Ларук произнес уже в спину уходящего старого друга. Было заметно, что это напоминание заставило великого герцога сгорбиться, словно на его плечи рухнула какая-то каменная плита. Естественно, что ситуация усугублялась реакцией самой его дочери на подобные предложения. Но в данном случае от нее мало что зависело. Она совершила когда-то ошибку, и за нее нужно платить. Ведь дворяне на то и называются дворянами, и благородными людьми, блюдущими честь. Поэтому, за свои действия все равно надо отвечать. Убедившись в том, что великий герцог закрыл за собой дверь, император снова хмыкнул и достал чистый лист бумаги. Он отлично понимал, что посол королевства Найру в ближайшие дни вернется, получив новые инструкции от своего сюзерена. Ведь им в любом случае нужна помощь, а помощь они сейчас могут получить только от империи Рикон. Получив такой недвусмысленный отказ от императора, посол наверняка попытается как-либо объяснить эту ситуацию с точки зрения самого короля Харуна. А значит, они будут продолжать настаивать на том, чтобы император самостоятельно приказал своим гильдиям принять участие по ликвидации этого странного прорыва нечисти на землях соседнего королевства. Хотя никакой особой угрозы для самой империи здесь нет. Усмехнувшись, император снова посмотрел на карту империи, на которой сейчас можно было видеть и окружающие ее земли. Все-таки этой ситуацией можно воспользоваться для блага государства. Взять хотя бы, к примеру, небольшую территорию королевства, которая словно какой-то странный уступ находится между двумя кусками земель империи. По крайней мере, эту территорию можно было бы забрать в качестве компенсации. Записав свою мысль, император снова посмотрел внимательно на карту. Сейчас его в первую очередь интересовало то, какие выгоды империя Рикон может получить от этой помощи соседям. Надо было все сделать так, чтобы соседи, скрипя зубами, но все-таки согласились с требованиями империи. А что они хотели? Ведь если бы подобное произошло на территории империи, и император Ларук был бы вынужден обратиться к ним за помощью, то они наверняка бы постарались воспользоваться своей сильной стороной и начали бы что-нибудь требовать от империи в качестве компенсации. Так что ничего удивительного в том, что император хочет получить какие-то бонусы от всего этого, просто не было. Если он просто предоставит им помощь в качестве какой-то дружеской услуги, его просто не поймет никто, а многие даже подумают о том, что сам император уже просто выжил из ума, или же наоборот, подумают о том, что империя в чем-то виновата и поэтому пытается как-то это компенсировать. Подобных слухов и домыслов ему просто не нужно, а вот если он начнет что-либо требовать себе взамен, то в таком случае все будет вполне ожидаемо, ведь король не ожидает того, что император просто пойдет у него на поводу. Скорее всего, король Харун сейчас ждет, когда император от него что-то потребует, и соответственно, будет уже решать, получив эти требования, на какие уступки он сможет пойти, чтобы получить помощь от соседей. Ведь император не отказывается ему помочь, но и дарить свои услуги кому попало просто так он тоже не собирается. Ночная гильдия. Итак, все-таки это они. Прак тяжелым взглядом смерил всех присутствующих на совещании глав ночной гильдии и тихо подытожил результаты их расследования. «Могу сказать только то, что все то, что мы выяснили за последнее время, указывает на храм Триединого Бога. Именно они нанесли нам этот подлый и хитрый удар в спину. Все-таки, я сомневаюсь в этой информации», — проворчал со своего места глава контрабандистов, который сам же и сообщил все последние новости. «Я не понимаю, зачем это им может быть нужно? Ведь таким образом они всего лишь обратят на себя наше внимание. А вот мне как раз в этом вопросе все понятно», — криво усмехнулся глава убийц, привычно ковыряясь тонким стилетом в своих ногтях. «Я слышал о том, что у храма в последнее время не очень хорошо с деньгами, и поэтому совершенно не удивлен в том, что они решили таким образом сэкономить на наших услугах. Кроме того, у них возникли некоторые проблемы с дворянами, которые категорически запрещают строить их храмы на собственных землях. Видимо, жрецы уже настолько обнаглели, что прекратили даже спрашивать разрешение на подобное самоуправство на землях дворян. Говорят, что где-то какой-то из дворян даже приказал разобрать уже начатую стройку и даже разрушил пару их уже построенных храмов. Так что ситуация у этих жрецов уже давно вышла из-под контроля. Именно поэтому они могли пойти на любые действия, чтобы ускорить результат своих долгоиграющих планов. Если все так, как ты говоришь, то у них действительно не остается выбора. Усмехнулся в ответ на его замечание Прак и внимательно посмотрел на контрабандиста. Я не понимаю того, по какой причине ты продолжаешь отрицать все это. Ведь ты сам принес нам эту информацию и рассказал о том, что твои помощники ее же и раскопали. Я попросил своих людей все проверить. Все сходится. Жрецы триединого бога перестали покупать траву, и все время при этом ходят в таком состоянии, как будто постоянно ее употребляют. Доспехи, которые ты доставил по их заказу, действительно всплыли в храме триединого бога. Да, все это выглядит как откровенная подстава, но ты не думал о том, что жрецы настолько уже не считаются с нами, что даже не боятся показывать нам то, что это именно они нас ограбили. Ты же сам кричал больше всех, что того, кто обокрал твои склады, лично будешь резать на клочья. А тут, ты почему-то сомневаешься. Неужели есть еще какие-то тайны, которые ты случайно забыл сообщить совету ночной гильдии? Какие еще сюрпризы скрываются в твоем кошельке? Что еще мы должны знать, из-за чего нам всем грозит плаха? Куда ты еще мог влезть? Да ничего я больше не скрываю. Раздраженно в ответ фыркнул коротышка, понимая то, что теперь все его действия и слова будут 10 раз перепроверяться. Просто я поражаюсь наглости этих жрецов. Это же до какой степени они нас не уважают, что позволяют себе подобные действия. Ты хочешь от них уважения? Усмехнулся в ответ массивный Хирс, одним своим видом внушающий страх любому своему собеседнику. О каком уважении ты говоришь? Если их жрецы уже открыто начали подбивать чернь на бунт, я только вчера выловил двух таких умников, которые старательно подбивали клиентов моих девочек, которые по какой-то причине возле них задержались, чтобы те не шли в бордель ко мне, а шли громить дворян. Ты знаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что храм триединого бога получил свой заказ. Хмуро фыркнул на его рассказ глава воров ночной гильдии, и снова вонзил свой укоризненный взгляд в коротышку. А некоторые среди нас до сих пор сомневаются в том, что мы все-таки нашли настоящего вора. Хуже всего то, что они действительно начали активные действия. Мои ребята уже поймали еще 3 жрецов и заперли в подвале. Судя по всему, архиепископ действительно решил, что пора уже захватывать власть в империи. В ближайшее время стоит ожидать еще больше его посланников на территории Нижнего города. Но вот что с ними делать, когда мы их обнаружим? Просто молчать и смотреть за тем, что происходит. Но проблемы от этого не исчезнут. Как вы уже знаете, жрецы храма Триединого Бога нас ни во что не ставят. Им плевать на то, что мы оскорблены их поведением, и поэтому я предлагаю проявить активную позицию в решении этого вопроса. Ты опять начал говорить так, что я тебя совершенно не понимаю. Напряженно поморщился Хирс и потер свой покрытый шрамами лоб. Ты можешь нормально говорить? Скажи уже, что ты хочешь нам предложить. Только говори так, чтобы я понимал. Хорошо, расскажу так, чтобы ты понял. Тяжело вздохнул Прак, понимая, что не все из его товарищей могут понять высоколитературный слог. Я предлагаю ответить жрецам триединого бога тем же, что они сделали в отношении нас. Раз они нанесли удар в спину, мы будем делать точно так же. Можно захватить нескольких таких эмиссаров храма, которых потом мы передадим в руки тайной службы империи, чтобы великий герцог Курас не имел никаких претензий к ночной гильдии, даже если произойдут какие-либо беспорядки. А остальных, просто спустить в канаву. Тихо, словно невесомо, прошептал Фнури, делая многозначительный жест рукой поперек собственного горла. Нам беспорядки на наших территориях просто не нужны. Таким образом мы продемонстрируем империи и лично великому герцогу то, что ночная гильдия категорически против заговоров. Да, к кто-то может нас не понять, но в данном случае мы защищаем наши интересы. Ведь если таким образом мы не предпримем никаких действий, то императору не останется других вариантов, и он просто введет в Нижний город армию. Вы не хуже меня знаете, чем чреваты подобные действия. Солдаты просто начнут переворачивать все дома вверх дном в поисках заговорщиков. А уж говорить о том, какие склады оружия и каких-либо запрещенных товаров могут они обнаружить таким способом, мне не нужно. Естественно, что все это находится под контролем и надзором наших людей, которые тут же попадутся в лапы тайной службы империи. Всего этого нам не нужно. И спасая наших людей, мы должны чем-то пожертвовать. Я считаю, что подобная жертва частью нашего авторитета среди тех, кто нас просто не поймет, вполне приемлема. Кроме того, я бы предупредил всех наших людей о том, чтобы они как можно больше противостояли подобным жрецам. Если они хотят с нами войны, то пусть ее получат так, как мы можем это сделать. Я уверен, что архиепископ Арин совершенно не ожидает подобных активных действий от нас. Наверное, он думает о том, что мы утремся и будем сидеть и ждать, пока все закончится. Ну, в этом он точно ошибается. Тихо усмехнулся в ответ Кирук, который превосходно понял мысли своего обычно молчаливого товарища. Ведь в таком случае мои ребята первыми попадут под клинки армии, а мне этого не нужно. Так что я полностью поддерживаю мысль Фнури о том, что всех этих подстрекателей нужно спускать в канаву. Узнав об этом, великий герцог нам будет только благодарен, а захватив пару-тройку из них в плен, мы обеспечим себе с его стороны лояльность. И тогда, скорее всего, он предложит нам самим разобраться с любыми беспорядками на территории Нижнего города. В этом случае мы вполне сможем не только навести порядок, но и ликвидировать некоторых неугодных ночной гильдии индивидуумов. В данном случае, я имею в виду тех, кто наверняка считает, что имеет право таким образом просто то не платить налоги в казну гильдии. Мы потеряли часть денег, благодаря тому, что храм решил нас обмануть. Ну что ж, сделаем все так, чтобы храм был сильно удивлен в тот самый день, когда они собираются устроить это восстание. Ведь они наверняка надеются на чернь, которая придет им в поддержку. Интересно было бы посмотреть в глаза архиепископа, когда он увидит то, что никакой поддержки для них просто не будет. Все остальные члены совета на его гневную тираду ответили одобрительным ворчанием. Решение было принято единогласно. Даже глава контрабандистов, все еще немного сомневаясь, согласно поднял руку. Все-таки, в данном случае от действий жрецов в первую очередь пострадал его собственный бизнес, а этого он прощать никому не собирался. И хотя этот коротышка все еще продолжал сомневаться в целесообразности подобных действий со стороны жрецов храма Триединого Бога, но все доказательства говорили об обратном. Тем более, что жрецы абсолютно не скрывали того, что таким образом, как, либо причастны к происшествию на складах ночной гильдии. Они словно намеренно все это афишировали. И от этого этот невысокий человек злился еще больше. После этого совещания главы гильдии, разойдясь по своим обычным местам, тут же принялись консультировать своих помощников. А те уже пошли дальше. Буквально через полдня в самый секретный подвал ночной гильдии приволокли трех жрецов, которые были запакованы так, что напоминали какую-то вязанку дров или сена. Глаза и рот их были завязаны, а уши даже заткнуты воском. Все это было сделано для того, чтобы жрецы потом не смогли найти этот подвал. Здесь им оставалось ждать развязки, которая стала бы их судьбой. Ночная гильдия начала действовать. И сейчас жрецам храма Триединого Бога предстояло узнать то, что же за врага они приобрели себе в лице этих обычно молчаливых и незаметных людей. Пойманные жрецы еще не знали о том, что несколько их товарищей, которым не повезло попасть на глаза людей ночной гильдии немного позже, в этот момент уже находились на дне ближайших канав. Представители ночной гильдии шутить не любили, и если было принято решение о вмешательстве в дела храма, то они это делали быстро и эффективно. В течение этого дня количество проповедников на территории Нижнего города катастрофически уменьшилось. Кроме трех захваченных жрецов, они также потеряли еще с полтора десятка своих слуг, которые должны были ходить по территории Нижнего города и провоцировать людей на агрессию в отношении дворян. Для этого слугам были выданы специальные кошели с золотом и серебром, а также и небольшие мешочки с дурманом. Но они не смогли воспользоваться этими деньгами, так как эти кошельки быстро перекочевали в карманы людей из ночной гильдии. Все это происходило в тот самый момент, когда другие бойцы этой страшной организации перерезали горло бывшим хозяевам этих кошельков. Но даже несмотря на вмешательство ночной гильдии во все происходящее, ситуация все-таки накалялась. Ведь жрецы уже давно подзуживали народ, а значит чернь была практически готова к восстанию. Храм Триединого Бога. Пожилой жрец задумчиво смотрел на открывшийся ему вид столицы империи, и сейчас, когда буквально один шаг отделял его от власти, архиепископ Арин задумчиво не решался дать ту самую команду, которую мечтал произнести всю свою жизнь. По какой-то причине, или прихоти богов, все последние планы жрецов Триединого Бога нарушались, или же все происходило далеко не так, как планировалось. Все это очень сильно напрягало архиепископа, который всего лишь надеялся взять то, что было положено жрецам, которые служили покровителю людей, ведь они не хотели ничего особенного, всего лишь взять то, что им принадлежит. Кто-то мог бы сказать, что ведь жрецы властвуют над душами людей, что им еще может быть нужно, а вы много будете получать пищи, если будете думать только о душах. Архиепископ отлично знал то, что даже мысли о душе не заставляют голодного насытиться, а значит, всегда нужно думать и о более приземленных вещах, например, о деньгах. А вот с деньгами, в последнее время, у храма Триединого Бога возникли просто невероятно большие сложности. Казна исчезла в неизвестном направлении, и все покупки пришлось отменять. Радовало только то, что по какой-то странной причине контрабандисты ночной гильдии так и не появились, чтобы получить остаток платежа за поставку доспехов. Но и доспехов также не было. Да, один из жрецов каким-то чудом обнаружил несколько комплектов на улице. По крайней мере, этот толстяк именно так объяснял причину, по которой он решился на подобное действие, нарядив монахов, охранявших алтарь бога в центральном храме, в эти доспехи. Естественно, что этого толстяка уже наказали и отправили в дальний храм, но ситуацию это не изменило. Основная партия таких доспехов исчезла в неизвестности, а контрабандисты никак не проявляли себя. Вполне возможно, что эту партию могли перехватить сотрудники тайной службы империи. И от одной мысли об этом, архиепископу Арину становилось не по себе. Одно дело, если бы архиепископ официально запросил у империи подобные доспехи, как, либо это объяснив, и совершенно другое дело, тайно заказывать подобные доспехи через ночную гильдию. Ведь в данном случае та самая секретность могла сыграть против самого архиепископа. А если сюда еще и добавить количество этих доспехов, 400 комплектов, то тут и любому идиоту становилось понятно то, что таким образом намеревались вооружить целый боевой отряд. Знающие люди могли бы легко объяснить появление на этих доспехах отметок Триединого Бога. Ведь архиепископ хотел сам провести тайную службу, во время которой эти доспехи превратились бы в насыщенные магической силой их покровителя предметы. И тогда любой монах, одевший подобные доспехи, стал бы сильнее, быстрее и гораздо выносливее. Благодаря всему этому, бойцы храма могли бы достичь максимальных результатов в короткое время. Только вот, как выяснилось, таких возможностей для них просто не будет. Храмы, где готовились эти бойцы, были уничтожены эльфами. А сама партия доспехов, предназначенных для отряда храма Триединого Бога, исчезла неизвестно где.